Отставал Ворошилов и по числу боевых наград. У Блюхера, которого первого в республике наградили орденом Красного Знамени, к концу гражданской войны было 4 ордена Красного Знамени, как и у Фабрициуса и Федько. Я уже не говорю о тех, кто был награжден 3. Ворошилов был тщеславен, и Сталин использовал этот недостаток. Стала создаваться легенда о Ворошилове, особый культ рабочего полководца. Уже через год после назначения Ворошилова наркомом по военным и морским делам начали появляться первые его биографии и рассказы о его подвигах. Поэт и писатель Алтайский написал не только сборник рассказов, но и поэму о Ворошилове. Там есть такие строки. «Поэт Владимир Маяковский зарисовал нам Ильича. Поэт-партиец Безыменский Дзержинского нарисовал. Мы от эпохи подстали, нас мелочи берут в полон. Еще не зарисован Сталин, Калинин песней обойден. Большая тема нас пленила, звонка как бой, остра как штык. Климент Ефремович Ворошилов, боец, нарком и большевик». Еще одну поэму о Ворошилове сочинил и 90-летний казахский акын Джамбул. «На тех, кто границы нарушить посмел, обрушишь войска ты прекрасен и смел, батыр Ворошилов». Ворошилов не остался в долгу. В конце 1929 года в нашей печати была опубликована большая статья «Сталин и Красная Армия», которая положила начало легенде о Сталине как наиболее крупном полководце гражданской войны и организаторе главных побед Красной Армии. Ворошилов писал: «В период 1918-20 годов товарищ Сталин являлся, пожалуй, единственным человеком, которого Центральный комитет бросал с одного боевого фронта на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее страшные для революции места. Там, где было относительно спокойно и благополучно, где мы имели успехи, там не было видно товарища Сталина. Но там, где трещали красные армии, где контрреволюционные силы грозили самому существованию советской власти, там появлялся товарищ Сталин». Конечно, в 1929 году к историческим фальсификациям следовало подходить все же с некоторой осторожностью. В 1929 году Ворошилов вставляет в приведенный отрывок слово «пожалуй». Он говорит о Сталине как об одном из самых выдающихся организаторов побед гражданской войны. Через 10 лет можно было отбросить эти оговорки. В 1939 году в статье «Сталин и строительство Красной Армии» Ворошилов пишет о Сталине, создателе Красной Армии, ее вдохновителе и организаторе побед, авторе законов стратегии и тактики пролетарской революции, будут написаны многие тома. Мы, его современники и соратники, можем только дать кое-какие штрихи об его огромной и плодотворной военной работе. В конце 20-х годов Ворошилов еще сохранял черты самостоятельной личности. В 1928-29 годах, когда Сталин развернул наступление на крестьянство, Ворошилов на заседаниях Политбюро иногда высказывал сомнения относительно такой политики. Он опасался, что недовольство крестьянства отразится на боеспособности Красной Армии, укомплектованной главным образом за счет крестьянской молодежи. Слухи о расхождениях Ворошилова со Сталиным были, однако, настолько преувеличены, что находящийся в ссылке Троцкий в некоторых из своих писем говорил о возможности восстания крестьянства против Сталина под руководством Ворошилова и Буденного. Когда Бабель опубликовал в 1926 году знаменитый цикл рассказов «Конармия», Буденный был разгневан и обвинил его в клевете. Неприязненно встретила очерки Бабеля и современная ему критика. Однако не только Горький, но и Ворошилов встали тогда на защиту писателя. Однако в 30-е годы Ворошилов все более теряет черты самостоятельной личности и подпадает под влияние и власть Сталина. В это время Ворошилов входил в самое ближайшее окружение Сталина и считался его интимным другом.